Глава 213. Проклятое оружие. Оба мальчика внимательно следили за Лео, когда он ходил по школе. Поначалу казалось, что он ведет их к портальной комнате. Однако, когда они уже почти добрались до комнаты, их путь слегка изменился. Квин и Уорден оба хотели спросить его, куда он собирается идти, но они были слишком напуганы, чтобы сделать это. Все время, пока они шли, Уорден постоянно оглядывался по сторонам. Он все еще сомневался и чувствовал, что их ведут прямо в логово врагов. В середине их небольшой прогулки по знакомым коридорам мимо них прошла еще одна женщина, которую они видели несколько раз. «Сержант Лео», – сказала Фэй, – «куда вы направляетесь? Разве вы не получили сообщение?» – спросила она. «Извините, я был занят тренировкой. И, похоже, никто не удосужился сообщить мне об этом». «Это что-то срочное?» – ответил он. «Поступила новая информация о положении двух студентов, которые сбежали от наказания. Похоже, что каким-то образом чистые уже добрались до них обоих». Прислушиваясь к разговору, мальчики резко повернули головы и посмотрели друг на друга. Облегчение посетило их сознание, так как это, должно быть, означало, что Логан успешно отправил фальшивое видео. Содержание рассказывало о том, как члены чистых уже триумфально вернули Питера и Эрин. «Понимаю», – ответил Лео. «Значит, поисковая группа была отозвана?» «Не совсем. Нас, включая еще нескольких солдат, вызвали на совещание. Возможно, для того, чтобы обсудить дальнейшие действия». Когда Фэй закончила свои слова, она заметила двух мальчиков, стоящих недалеко от Лео. Сначала она подумала, что это просто два студента, которые просто гуляют по школе. Впрочем, она быстро поняла, что они тоже остановились, когда это сделал Лео. Еще она заметила, что это были не просто студенты. Это были студенты первого курса, с которыми она встречалась чаще, чем ей хотелось бы. Куда бы эти двое ни шли, казалось, что беда просто скрывается в их тени. Как только Фэй сосредоточила свое внимание на этих двоих, Уорден понял, какую ошибку они только что совершили. Обычно он был хорош в таких вещах и продолжал бы идти, чтобы не навлечь на себя внимание. Проблема была в том, что он и Квин оба были захвачены тем, что должна была сказать Фэй. «Не знаю, известно ли тебе об этом, Лео, но кажется, за тобой следуют два первокурсников», сказала Фэй, еще больше прищурившись и глядя на Уордена и Квина. «Может, я и слепой, но точно знаю, когда меня преследуют», – ответил Лео. «Они здесь, чтобы помочь мне перенести несколько вещей из моей кладовки. Я обещаю, что пойду в конференц-зал, как только закончу». Если бы это был кто-то другой, Фэй пожаловалась бы, предположив, что как сержант они пренебрегают своим долгом. Если генерал просил их присутствовать, то они должны были присутствовать немедленно. Однако у Лео была некая свобода действий, когда дело касалось других сержантов. Это было потому, что они знали, что он нужен им, а не наоборот. «Я дам им знать, что вы немного опоздаете», сказала Фэй, отдавая честь перед тем, как уйти. «Интересно, когда они вдвоем сумели подобраться к Лео?» В ее голове промелькнула какая-то затяжная мысль. Вернувшись в свой кабинет, она взяла себе за правило просмотреть их дела. Она чувствовала, что что-то неладное с этой постановкой. С другой стороны, в конце концов, Лео остановился, побуждая студентов сделать то же самое. Они добрались до места в школе, где никогда раньше не бывали. Он располагался в задней части зоны телепорта, и для доступа к нему на панели, служившей замком, должен был быть введен специальный код. Уорден был поражен тем, как хорошо Лео мог ориентироваться во всем этом месте. Он не мог отделаться от мысли, что это как-то связано с его способностями. Любопытство брало верх над странным желанием прикоснуться к Лео. Но такой возможности не представилось. Когда они вошли в специальное здание, то заметили, что оно было заполнено комнатами, в которых царила жуткая атмосфера. Все они были забаррикадированы металлическими дверями, на фасаде которых были нарисованы номера. Эта зона отведена под солдатскую кладовку. Когда мы переехали сюда, «Нам разрешили взять с собой наши личные вещи», – объяснил Лео. Они шли несколько секунд и, наконец, остановились прямо перед дверью, на которой была нарисована цифра 12. Есть устройство безопасности, которое удостоверялось, что единственный, кто имел доступ в эту комнату, был он, в отличие от других кодов, используемых на предыдущих дверях. Положив руку на панель доступа, он вскоре впустил Лео внутрь. Когда хранилище открылось, Квин и Ворден были поражены тем, что находилось внутри. Со всех сторон комнаты было выставлено оружие. В центре было что-то похожее на боксерский ринг. Только там была деревянная кукла, размером со средневзрослого человека, державшая деревянный меч. Все помещение выглядело как обычный оружейный зал. «Это все ваше?» – спросил Квин. «Нет. Когда-то они принадлежали мне и моим друзьям. Я просто унаследовал их», – сказал Лео с меланхоличным оттенком в голосе, продолжая идти к задней части кладовки. Мальчики ждали в задней комнате, пока Лео что-то искал. Ожидая своего часа, они не могли не смотреть на оружие, окружавшее их. «Оценка!» Глядя на предметы, Квин с любопытством посмотрел, на каком они уровне. И к его удивлению, первое случайное оружие, которое он увидел в комнате, было на продвинутом уровне. Это был короткий маленький кинжал. Квин продолжал осмотр оружия, заметив, что большинство из них были высокого класса и классифицировались как звериное снаряжение. Он даже представить себе не мог, сколько все это будет стоить. Оказалось, что Квин был не единственным, кто заметил, что оборудование вокруг них было почти все на высоком уровне. «Эй, если вы не собираетесь пользоваться этими штуками, не возражаете, если я оставлю их себе?» Как раз в этот момент Лео вышел из конца комнаты, держа в руках довольно большое круглое устройство. Оно было почти такого же размера, как его верхняя часть тела. Он поставил его перед двумя студентами, издав громкий звук, когда он упал на пол. «Боюсь, что все это оружие проклято», – сказал Лео. Их пользователи умерли со слишком большим негодованием, и эти эмоции остались в их оружии. Одновременно Лео положил руку на свое собственное оружие. «Вам не нужно было придумывать какую-то ложь, если вы не хотели их мне давать?» Дерзко ответил Ворден. «Иногда наше собственное зрение ослепляет нас», объяснил Лео. «Отсутствие зрения позволило мне увидеть больше вещей, чем я когда-либо видел раньше. Если бы вы только могли видеть то, что вижу я, возможно, вы бы начали немного понимать». Слова, которые произнес Лео, заинтересовали Вордена, и это была приманка, в которой он нуждался. «Вероятно, то, о чем он говорил, как-то связано с его способностями», – подумал Ворден. «О!» – ответил Ворден. «Если вы говорите о своих способностях, то можете ли вы мне их показать? У меня есть способность копировать и использовать способности других людей. Все, что мне нужно сделать, это коснуться их руки». Квин немного боялся того, как отреагирует Лео. Он мог бы сказать, что, возможно, Ворден зашел слишком далеко. Но Лео неожиданно рассмеялся. «Ха, если ты действительно этого хочешь, то давай», – сказал Лео, протягивая руку. В то же время на его лице появилась странная улыбка и давление, которое Ворден ощущал раньше, он почувствовал снова.